Глава 18. Рэйчел. После смерти Мерла Рэйчел носила траур ровно столько времени, сколько потребовалось суду, чтобы передать ей имущество покойного мужа. После чего она продала Чесну и трейлер, купила себе старенький Volkswagen и по совету женщин из приюта направилась в Беркли. Там, утверждали они, Рэйчел найдет целую общину женщин, которые помогут ей больше никогда не попадать на колесо пыток. И они оказались правы. В Беркли ее встретили с распростертыми объятиями, помогли найти жилье, записали на курсы аэробики и самоактуализации, научили защищаться, питаться и, самое главное, уважать себя. Рэйчел сбросила вес и окрепла. Она процветала. Не прошло и года, как на остатки наследства она арендовала небольшую студию рядом с Калифорнийским университетом и стала преподавать интенсивную аэробику. Вскоре ее репутация крутой и властной суки-инструкторши упрочилась. На занятия записывались в очередь. Толстая некрасивая девочка превратилась в прекрасную сильную женщину. Рэйчел вела по 6 занятий в день, проходя все тяготы каждой тренировки вместе с ученицами. Через несколько месяцев такого режима она заболела. Однажды утром сил хватило только на то, чтобы позвонить ученицам и отменить занятия. А одна из них, статная седая женщина, за 40, по имени Белла, несколько часов спустя стояла у нее на пороге. Только войдя, Белла принялась распоряжаться: «Снимай с себя все и отправляйся в постель. Сейчас принесу тебе чаю». Голос у нее был низкий и сильный, но почему-то успокаивал. Рэйчел подчинилась. «Не знаю, чем ты там думаешь, если считаешь, что заслужила такое наказание, Рэйчел», — продолжала Белла. «Но этому пора положить конец». Белла присела на край кровати, глядя, как Рэйчел пьет чай. «А теперь перевернись на живот и расслабься». Белла намазала спину Рэйчел ароматным маслом и начала втирать его длинными медленными движениями, сначала просто размазывая по коже, потом вонзаясь пальцами в мускулы, пока Рэйчел не начала вскрикивать от боли. Когда массаж закончился, Рэйчел почувствовала, что устала еще сильнее, и глубоко уснула. А когда проснулась, Белла повторила то же самое, заставив Рэйчел выпить горький чай и размяв ей мускулы так, что они заболели. И снова Рэйчел уснула. Проснувшись в четвертый раз, она опять приняла от Беллы чай, но теперь та велела ей лечь на спину. Руки Беллы нежно играли телом Рэйчел, задерживаясь между ног и на груди. Сквозь чайный туман в голове Рэйчел заметила, что Белла почти нога, и тело ее благоухает все тем же ароматным маслом. Рэйчел и в голову не пришло сопротивляться. Едва переступив порог ее дома, Белла взяла власть в свои руки, а Рэйчел повиновалась. И в тусклом свете маленькой квартирки около Калифорнийского университета они стали любовницами. Прошло 2 года с тех пор, как Рэйчел в последний раз была с мужчиной. Пока она обменивалась нежными ласками с Беллой, ей было наплевать, окажется ли она с мужчиной когда-нибудь снова. Когда Рэйчел окончательно встала на ноги, Белла познакомила ее с группой других женщин. Раз в неделю они собирались у Беллы дома, устраивали церемонии и проводили ритуалы. Среди этих женщин Рэйчел познала новую силу, которую носила в себе — силу богини. Белла учила ее всем хитростям белой магии. И вскоре Рэйчел уже верховодила в их шабашах, а Белла смотрела на нее со стороны, как гордая мать. «Управляй голосом», — говорила она. «Что бы ты ни говорила, слова должны звучать, как заклинание богини. Заклинание должно захватывать весь шабаш. В этом весь смысл чар, дорогая моя». Рэйчел отказалась от квартиры и переехала в отреставрированный викторианский особняк Беллы. Впервые в жизни она была по-настоящему счастлива. Разумеется, длилось это недолго. Придя однажды домой, она застала Беллу в постели с профессором музыки, лысым, но с бакенбардами. Рэйчел пришла в ярость. Она замахнулась на профессора каминной кочергой и выгнала голышом на улицу. Тот удрал, прикрывая свое возбуждение скомканным твидовым пиджаком и вельветовыми брюками. «Ты же говорила, что любишь меня!» — орала Рэйчел. «Но я тебя действительно люблю, дорогая моя!» Казалось, Беллу происшествие вовсе не расстроило. Голос ее был глубок и размерен, как заклинание. «Здесь все дело во власти, а не в любви. Если я не выполняю твои прихоти, скажи мне об этом!» «Ты самая изумительная любовница, которую я знала в своей жизни, Рэйчел!» «Но доктор Менденхолл владеет закладной на наш дом, и заклад этот беспроцентный, если ты не заметила. Ты шлюха!» «А разве мы все не шлюхи, дорогая моя?» «Я? Нет. И ты, и я, и богиня. У всех нас есть своя цена, будь то любовь, деньги или власть, Рэйчел. Как ты думаешь, почему все женщины у тебя на занятиях соглашаются терпеть столько боли? Ты уходишь от темы». «Отвечай», — настаивала Белла. «Почему?» «Им хочется иметь здоровое тело, им нужен крепкий сосуд, чтобы хранить там крепкий дух». «Да крепкий дух им, да крысиной задницы. Им хочется иметь тугую жопку, чтобы их хотели мужчины. Отрицать это они будут до смерти, но это так. И чем скорее ты это поймешь, тем скорее осознаешь собственную силу». «Ты больна! Это противоречит всему, чему ты меня учила». «Это самое важное, чему мне предстоит тебя научить, поэтому слушай хорошенько. Знай свою цену, Рэйчел». «Нет». «Ты считаешь меня дешевой шлюхой, так? Думаешь, что сама выше того, чтобы продавать себя? Сколько ты платишь за жилье?» «Я предлагала. Ты сказала, что это не важно. Я любила тебя». «Значит, вот твоя цена». «Это не цена, это любовь». «Продано». Белла встала с кровати и двинулась через комнату. Длинные седые волосы летели за ней. Она достала из шкафа халат, накинула и затянула поясок. «Люби меня такой, какая я есть, Рэйчел, так же, как я тебя люблю такой, какая ты есть». «Ничего не изменилось. Доктор Менделхолл вернется, скуля как щенок. Если тебе станет от этого лучше, можешь принять его сама. Или можем вдвоем». «Ты омерзительна! Как ты могла даже предложить мне такое?» «Рэйчел, пока ты видишь в мужчинах людей, у нас с тобой будет проблема. Они существа низшего порядка, не способные к любви. Как могут несколько мгновений животного трения с недочеловеком повлиять на нас? На то, что существует между мной и тобой? Ты говоришь, как мужчина, которого застали со спущенными штанами». Белла вздохнула. «Я не хочу, чтобы ты приближалась к остальным, пока не успокоишься. У меня в шкатулке с драгоценностями есть какие-то деньги. Возьми их и съезди в Эссален на недельку. Обдумай все хорошенько. Когда вернешься, тебе станет лучше». «А остальные?» — спросила Рэйчел. «Каково будет им, когда они узнают, что вся эта магия, вся эта духовность, которую ты проповедуешь, просто куча дерьма?» «Все правда. Они следуют за мной, потому что восхищаются моей силой, а это часть моей силы. Я никого не предала. Ты предала меня». «Если ты действительно так думаешь, тебе, наверное, лучше уйти». Белла скрылась в ванной и пустила воду. Рэйчел вошла следом. «Почему это я должна уходить? Я просто могу им все рассказать. Я теперь знаю столько же, сколько и ты. Я могу повести их за собой». «Дорогая моя Рэйчел». Белла наливала в ванну масло и не подняла головы. «Неужели ты ничему не научилась, убив своего мужа? Разрушение — мужской путь». Рэйчел как громом поразила. Она рассказывала Белле о несчастном случае, но не о том, что сама убила его. Об этом она не рассказывала никому. Наконец Белла взглянула на нее. — Можешь остаться, если хочешь. Я по-прежнему тебя люблю. — Я уеду. — Прости меня, Рэйчел. Мне казалось, ты более совершенное существо. Белла выскользнула из халата и погрузилась в воду. Рэйчел стояла в дверях и смотрела на нее. — Я люблю тебя, — сказала она. — Знаю, дорогая моя, а теперь собирай вещи.